Они толком ничего не рассказали, только спросили, интересует ли меня такое. И я, разумеется, не могла отказаться. Знаешь, благодаря этому я поняла одну вещь. Я поняла, что готова идти дальше. Готова принять новый вызов. И хотя у меня нет совершенно никакого плана действий, я, тем не менее, все больше приближаюсь к своей мечте. Кто знал, что эта детская мечта управлять отелем в конце концов окажется реальностью? Забавно. Когда ты маленький, ты веришь, что можешь стать кем угодно, кем захочешь. Твои мечты не знают границ. Ты веришь в волшебство, веришь в сказки и сказочные возможности. Но стоит тебе повзрослеть, и эта детская вера рассеивается, как дым. А вместо нее ты начинаешь видеть перед собой жизненные реалии и с ужасом понимаешь, что ты не можешь осуществить все свои мечты. И тогда ты становишься скромнее, просишь у жизни меньшего или вообще прекращаешь мечтать. Почему мы перестаем верить в себя? Почему мы руководствуемся лишь фактами, логикой, чем угодно, только не нашими мечтами? Я все знаю, Алекс. Нет ничего невозможного. И более того, эта возможность, которую я получила сейчас, всегда была у меня. Просто у меня не хватало сил до нее дотянуться. Нет ничего невозможного. Неплохое утверждение, особенно учитывая, что его пишет или печатает законченный циник. Спасибо, что ты верил в меня, Алекс. Я бы тоже очень хотела обнять и расцеловать тебя сейчас. Но, видимо, есть все же вещи, находящиеся за пределом наших возможностей. От кого? Алекс. Кому? Рози. Тема. Мечты. Нет, Рози. Я здесь, рядом. Просто протяни руку. Я всегда был и всегда буду рядом с тобой. Памятка. Мечтай, мечтай, мечтай, Рози Дюн. У вас входящее сообщение от Рози. Руби. Так-так. И что же Алекс хотел сказать своим последним письмом? Рози. Руби. Я умоляю тебя прекратить читать мои письма. Руби. Прости, но я ничего не могу с собой поделать. Уверяю тебя, я буду читать их до тех пор, пока ты не сменишь пароль или пока не найду работу, которая будет хоть немного меня интересовать. Рози. Понятно. Значит, мне придется сменить пароль. Руби. Хе-хе. Ну так что? Я же все равно уже прочитала. Так о чем это он? Что значит «просто протяни руку»? Рози. А ты как думаешь? Руби. Я тебя спрашиваю. Рози. А я тебя. Руби. Я первая спросила. Рози. Руби, не валяй дурака. Ничего особенного. Просто мой друг говорит, что он всегда готов мне помочь. Что он не так уж далеко от меня. Что достаточно только позвонить, и он примчится. Руби. Ага, хорошо. Рози. Ну вот, опять ты, Руби, со своим сарказмом. Как у тебя теория на этот раз? Может быть, это был тайный способ сообщить мне, что он меня любит, всегда будет ждать меня, и достаточно мне намекнуть, как он все бросит, свою новую жизнь в Бостоне, свою семью, свою потрясающую работу, примчится сюда, похитит меня и увезет в домик на берегу у моря, в... ну, не знаю где, на Гавайях, например. И мы будем жить долго и счастливо, вдали от всех тревог этого мира. Ты так это поняла? Твое больное воображение вечно все ставит с ног на голову, лишь бы представить все так, словно мы с ним... Руби. Нет, Рози, я действительно хотела сказать «хорошо». Все в порядке, я тебе верю. Рози. Ага. Руби. Это тебя устраивает? Рози. «Ну да, конечно. Я просто думала, что ты, как обычно, увидела в этом что-то большее».